солнечным светом. Будь моим самым волшебным секретом. Она любила хризантемы и букеты лилий, и мы ночами по Москве в тишине бродили. На крыше мы встречали свет рассветов дивный и первый шум машин, что город ото сна будили. Мы были разные с ней, как две стихии. Я увлеченно читал лупы и свои стихи ей. Она была моей тайной, что к утру тает. Никто не знает, что мы счастливы, а так бывает. Ты моя самая главная тайна. Так мы к любви прикоснулись случайно. Солнечным светом, будь моим самым волшебным секретом. Есть у меня одна тайна, ты и есть тайна. Хочу на весь мир кричать, что ты мне родная. Но мы в небе, словно одинокая стая. Самое тайное исключение из правил. Можно ли назвать этот смысл здравым, если я бегу к тебе, а позади все оставив? Мы как слова в песне, не разделишь, не исправишь. Никто не знает, что мы счастливы, а так бывает. Есть у меня одна тайна, ты и есть тайна. Хочу на весь мир кричать, тебе родная. Никто не знает, что мы счастливы. Есть у меня одна тайна, ты и есть тайна. Хочу на весь мир кричать, тебе родная. Волшебным секретом. Ты моя самая главная тайна. Так мы к любви прикоснулись случайно. Будь моим ярким и солнечным светом. Будь моим самым волшебным секретом.